Гаилиас. Здравствуйте, молодой человек. А вот такая, такой вопрос. Вы знаете, что недавно Хэллоуин был? Ага. Вот, у нас дело в том, что бараны закончились, чтобы приносить их в жертву. Мы принесли в жертву вашего сотрудника. Сколько будет стоить компенсация? Ну, немного. Ну, например, в какую цену вы оцениваете тушку вашего сотрудника? Сколько там рубликов? Ну, мы деньгами не берем, мы натурой берем. Натурой берете? Да. Хорошо, давайте так сделаем. Я приду, заломаю одного вашего сотрудника, и он вам отдаст натурой. И все, абсолютно никаких проблем. Или у меня коза есть. Коза вам... Да нет, тебе одного козла нам хватит. Не-не-не, я здесь ни при чем. Я не по этим делам, мужик. Если ты гей, то я не по этим делам. Я тебе козу. Тебя козла мы поимеем, и все. Не, я тебе дам козу, а ты будешь ее иметь. Нормально будет? Ну, я же говорю, один козел ты нам хватит, мы тебе поимеем. А я здесь при чем вообще-то? Я человек. Я человек. Какой я козел тебе? Ты что, охуел, блядь? Какой нахрен ты человек? Ты пидор гнойный, ты охуел, что ли, со мной так разговаривать, блядь? Ты вообще гнойник какой-то, блядь. Но мы даже можем тебя побрезгать даже. Побрезгать даже можешь? Да, конечно, такую шваль за тобой не понимаешь. А ты побрезгуешь, если я тебе пассу наебала? Не болеете чем. А если я тебе пассу наебала, ты как, побрезгуешь? Абсолютно разница. Ну, а какая разница? Что ты... А, то есть нормально, да, с обоссанным ебалом будешь ходить, и нормально, какая разница? Ну, пойдет, только это надо, знаешь, как ты говоришь, если ты там не козел, надо посмотреть, козел ты или овца. Так я не козел и не овца, козел это... Я не поверю, ты что, я не поверю, что ты не козел, не овца. Хорошо, давай тебе на стол... Это надо увидеть только, давай я тебе... Поверю. Закрой ебало, давай тебе на лицо носу, ты поймешь, что я не козел. Ну а что делать, ты же у нас, видишь какой, по телефону, ты же мастак, какая разница? Как это по телефону? Слышь, блядь, подъезжай на улицу генерала Власова. Какая разница, я тебе говорю? Какая разница? Ты же у нас мужик. Закрой ебало и подъезжай на улицу генерала Власова, слышь ты? Что? Чепуха, блядь. Вот видишь, у тебя и улица, понимаешь, такая же, как и ты, петух, блядь. У тебя и улица изменников, понимаешь, петушиная называется. Какая изменников? Ты что, охуел, понимаешь? Блядь? Сам под Кадырова. Знаешь, 2-миллионную советскую армию, у тебя и улица пидорастическая, ты сам пидорас, блядь. Так это ж вы, пидорасы, назвали так улицу, слышь? Гондон ты, блядь, понимаешь? Да ты вообще-то ментяра поганый. Ты ментяра поганый, ты должен нормально общаться, блядь. Ты что, охуел-то, блядь? Ты охуел так общаться, блядь? С гражданином Российской Федерации ты охуел, пидор, блядь? Не, вы видели, блядь, такого петуха? Я такого с 2007 года не слышал, чтобы менты так общались. Серьезно, блядь? Вот это охуевший, блядь, чувак, пиздец.